Глава 21. «Сара!» Варя привалилась к стене и не заметила, как сползла на пол. «С тобой все в порядке?» Сестра всхлипнула. «Я сбежала из дома. Мне было так страшно. Так страшно, Ва, ты не представляешь!» Трещин на внутреннем стекле стало больше, и Варе показалось, что она вот-вот рассыплется осколками. Но рассыпаться было нельзя. Ради Сары надо держаться. Собравшись с мыслями, Варя уточнила. «Где ты сейчас?» «В Нью-Йорке». Варя представила горящую бочку под мостом и Сару в окружении бродяг, но сразу же отогнала глупую фантазию. «У сестры есть деньги, а деньги открывают двери. Отельные уж точно». «Я у Тедди», — продолжила сестра. «У кого?» «У Тедди, моего парня». «Я думала, его зовут Эдвард. Эдди». «Да, да, это просто кличка. Медвежонок Тедди. Не беспокойся, Ва, это все тот же парень. Я не завела нового». Сара устала и хихикнула. «Ты посмотрела видео, которое я прислала?» «Да, конечно». «Господи, Сара, почему ты так долго не отвечала? Я чуть с ума не сошла». «У тебя... Надеюсь, у тебя не было...» «Нет, все обошлось». Тварь не проснулась. Соврала Варя, и сердце наполнилось болезненной нежностью. Даже в такую минуту сестра тревожилась о ее здоровье. «Как ты? Джан ничего тебе не сделала?» «Не знаю. В смысле, физически нет, а в остальном... Она такая жуткая, Ва!» У Сары задрожал голос. «Она проводит ритуалы! Хочет убить нас! Вдруг это она?» Сестра не договорила, но Варя поняла все без слов. Утром она тоже думала об этом. О странном костяном колдовстве, которое могло дотянуться до бывших бойфрендов. «Что там случилось?» Продолжила Варя. «После того, как ты нашла кость, Джан вернулась?» «Не знаю», — повторила Сара. «Мне показалось, кто-то смотрит из-за угла. Очень злобно смотрит. Джан или...» Сестра перешла на шепот. «Какой ты демон!» «Думаю, она умеет вызывать их. С помощью костей. Помнишь коробки в ее квартире? Каждая кость — ритуал. Каждый ритуал — демон. Каждый демон — смерть!» «Сара, милая...» Ласково заговорила Варя, чувствуя, что у сестры начинается истерика. «Пожалуйста, сосредоточься и расскажи все по порядку». «Я звонила отцу, и он...» «Что он сказал?» — резко выдохнула Сара. «Почти ничего. Я переслала ему видео с Джан. Не понимаю, почему ты сама ему не показала?» «Хотела, но там начался кошмар. Я и рта не успела раскрыть. Знаешь, что сделал наш папочка, знаешь? Отобрал мой мобильник. Просто выхватил из рук и спрятал в сейф». «Почему он так сделал?» Варя нахмурилась. «Ну...» Сестра запнулась. «Не знаю, он просто не захотел меня слушать». «Сара, почему отец забрал твой мобильник?» «Я пыталась рассказать о видео, но он...» «Сара, пожалуйста!» «Папе позвонил тьютор», — тоном человека, сдающегося в плен, произнесла сестра. «Кто?» «Такой специальный учитель, который присматривает за некоторыми учениками. У меня это мисс Эйвери. Тупая сука, козлиха старая. Я-то думала, мы обо всем договорились, а она...» Заметив краем глаза, что к ней приближается охранник, Варя поднялась и пошла к выходу. За парковкой торгового центра она увидела сквер с тонкими березками и детской площадкой. Слушая сестру, Варя устремилась к пустующим качелям. Внутри путанного рассказа, полного оскорблений в адрес миссис Эйвери, крылась простая суть. У Сары проблемы в школе. «Ты же говорила, у тебя все отлично», — опешила Варя. «Хорошие оценки. Есть шанс поступить в Гарвард». «Да, все так и было. Я просто немножко отпустила вожжи. Ну, помнишь, я рассказывала. Ко мне пару раз приезжал Тедди. Я зависала с ним и его друзьями. Вот чуток и забила на учебу». «Ва, ты серьезно хочешь поговорить о моей успеваемости, когда происходит такое?» «Ты права». Узнав, что сестра в относительной безопасности, Варя словно вынырнула из болота. Теперь пора было погружаться обратно. «Значит, отец в наказание забрал твой мобильник. А дальше?» «Он взял свою ведьму и свалил на побережье. Меня они тоже звали?» «Ну, еще до звонка этой суки Эйвери. Но я бы не поехала с Джан ни за что!» Варя вздохнула и закатила глаза. «Вот в этом весь отец. У дочери проблема, она нуждается в помощи, пытается сказать тебе что-то важное. И ты принимаешь единственно верное решение. Отправляешься кататься на катере». Что было дальше? Я покидала вещи в рюкзак, купила билет на Грейхаунд и вместе со всякими отбросами укатила в Нью-Йорк. Ездить на междугородних автобусах — то еще удовольствие. Разговор прервал сигнал второго входящего. Варя взглянула на экран. «Отец, ну, наконец-то! Может, хоть что-нибудь прояснится?» Сказав Саре, что перезвонит, Варя ответила на вызов. На лице, возникшем в кадре, тлела злость и бушевало смятение. «Сейчас она все расскажет». Отец решил обойтись без приветствий. Джан сидела на скамейке возле багряного, точно залитого кровью куста. Руки сложены на коленях, взгляд потуплен. Само смирение. Опустившись рядом, отец направил камеру на мачеху. Она глубоко вздохнула. «Варвара». Джан подняла, но тотчас снова спрятала глаза. «Прости меня, пожалуйста. Я очень виновата перед тобой и Сарой. У меня не было цели напугать вас. Эти кости... Единственное, что я хотела, — узнать судьбу малыша». Ее ладонь, оторвавшись от колена, скользнула на живот. «При чем тут ребенок?» Варя нахмурилась. Джан, похоже, собиралась прикрываться беременностью. «То, что я делала ночью, — обычное гадание. Ничего страшного, ничего плохого. Меня ему научила бабушка, когда я была маленькой. Мама не любила все эти штуки, не верила. А я попробовала и втянулась. Со стороны все выглядит жутковато, знаю, но на самом деле это лишь обращение к духам предков. Типа имейла в иной мир». Мачеха робко, заискивающе улыбнулась. «Попробую объяснить. Для ритуала надо взять кость животного, задать вопрос и выскоблить какую-нибудь ассоциацию. Например, если хочешь узнать о деньгах, можно нацарапать значок доллара. Ответ тоже придет в виде ассоциации, как знак из мира духов». «Ничего более правдоподобного не придумала?» — Варя покачала головой. Джан приоткрыла рот, собираясь возразить, но не сразу нашла, что сказать. Должно быть, думала, что рыбка сразу съест наживу и насадится на крючок. «Я не вру!» — в глазах Джан блеснули слезы. «Клянусь, ты сказала, что гадала о судьбе ребенка. Тогда почему нацарапала мое имя?» Джан моргнула. На щеках нарисовались, как по линейке, две прямые блестящие линии. За судорожным вздохом последовал ответ. «Я боялась!» Запнувшись, мачеха запустила руки в волосы и уставилась поверх камеры, будто там духи включили для нее телесуфлёр. «Нет, прости, я вру. Опять вру!» Впившись глазами в экран, Варя забыла, как дышать. «Неужели Джан сейчас во всем сознается?» «Я не боялась, я боюсь!» «До сих пор. Каждый день боюсь, что у малыша будет что-то не то со здоровьем. С помощью кости я хотела узнать, не родится ли он с болезнью, как у тебя». Слезы нескончаемым потоком лились из глаз. «Мне так стыдно. Ты замечательная девушка, Варвара. Я восхищаюсь тем, как ты справляешься с недугом. Будь я на твоем месте, не вылезала бы из депрессии. Я слабая и ужасно боюсь за ребенка. Прости меня». В кадре появилась рука отца. Он протянул Джан бумажный платок. Мачеха вцепилась в него с благодарностью, глядя мимо камеры, промокнула глаза и высморкалась. «И ты прости, Дэн. Там, на катере, я просто перенервничала, не хотела, чтобы ты узнал о гадании, а в итоге сделала только хуже». «Она все врет!» — отчеканила Варя на русском. «Отец! Папа! Ты что, веришь ей?» В голове Юлой завертелось. «Доказательства, нужны доказательства! Джан говорит, что ритуал с костями — безобидное гадание, но это не так! Глянь на ее аватарку в WhatsApp. Она там в футболке с надписью «Том Гоут». Так звали бостонского колдуна, его повесили на дереве в парке. Джан поклоняется нечистой силе, она чокнутая сатанистка!» Мачеха убрала платок от лица, и ее глаза широко распахнулись. Похоже, она поняла, о чем говорила Варя. Отец заглянул в кадр. «Надпись на футболке?» «Да, посмотри фотку!» «Незачем, я ее помню». «Там написано?» «Знаю, что написано!» Перебил отец. «Том Гоут! С чего ты взяла, что это о колдуне, это о Брэди?» «О ком?» У Вари возникло ощущение, что она напоролась на стену. Даже лоб заболел. «О Томми Брэди, любимом игроке Джан. Бывшем квотербеке Патриотс. Он был очень популярен в Бостоне». Варя затрясла головой. Все это звучало не лучше китайского заклинания. «Она не понимает, Дэн. Видишь, я шокировала ее. Эти кости!» — забормотала Джан. «Знаю. Вот что надо сделать. Оживившись, она схватила телефон. «Я сейчас все загуглю и пришлю ссылки о Брэди, его кличку, и если найду о гадании. Где-то же о нем писали. Может, в National Geographic?» Обдумав слова Джан, отец кивнул, посмотрел в камеру и сказал: «Сейчас она все отправит». «Я поняла», — процедила Варя. «Даже если это правда, твоя жена напугала Сару. Очень сильно напугала. А когда она пришла к тебе, чтобы показать видео, что ты сделал? Отнял у нее телефон». «Ох, Сара, она...» Отец, морщась, потер переносицу. «С ней я разберусь, когда вернемся домой». Варя почувствовала, что вот-вот взорвется. Еще недавно она попыталась бы успокоиться, спрятавшись за стеной с надписью «Мне нельзя волноваться». А сейчас подумала, вдруг каждый раз, уходя от конфликтов, она делала себе только хуже. Разве тварь проснулась, когда Варя плеснула грязной водой в обидчицу? А утром, когда чуть не отлупила подсвечником горничную? И в ресторане, когда кричала на Джан? «Разберись лучше с собой, папочка года». Варя вздернула подбородок. «У Сары проблемы, а ты уезжаешь на отдых. Жена занимается черти чем, а ты не замечаешь. А я? Ты хоть раз спросил, как у меня дела? Ты хоть в курсе, что вчера я была на допросе?» «Нет, конечно, нет. А бабушка знает, но она тоже не позвонила и не спросила, как все прошло. И тебе не рассказала, что меня вызвали, хотя держала повестку в руках. Знаешь, почему? Да потому что мы не разговариваем друг с другом. Поздравления с Пасхой в WhatsApp от нее, цифры на счету от тебя, вот и все наше общение. Гнилая семейка. Неудивительно, что мама среди вас задохнулась. Смотри, не испорти все с новым ребенком. С таким воспитанием у него скорее случится психическая поломка, чем генетическая». На Варю накатило злое ликование, когда она увидела, как вытянулось и побледнело лицо отца. «Эта поездка предназначалась тебе». Он с таким трудом выдавливал слова, будто шею стискивал строгий ошейник. «Что?» — она свела брови. «Ты говорила, что хочешь на океан. Я все забронировала, а ты улетела». Издали из самых отдаленных закоулков души потянуло теплом. Слабо, еле уловимо. Он запомнил ее слова? Решил что-то предпринять? Спланировал поездку? Варя кивнула отцу, принимая его слова к сведению, но хмуриться не перестала. «Ты знаешь, что Сара сбежала из дома?» — спросила она. «Нет», — отец помрачнел. «Она звонила тебе? С какого номера?» «Могу скинуть». Он кивнул. Получив сообщение, отец привычно буркнул «перезвоню» и отключился. Внутреннее пламя стало угасать, будто лишилось кислородной подпитки. Промелькнула мысль: «Зря я сказала о ребенке. Он тут ни при чем. Да и о маме перебор». Но в целом Варя чувствовала свою правоту и недоброе удовлетворение. Она встала с качелей, но тотчас опустилась обратно. В мессенджер посыпались ссылки от Джан. Кликнув на первую, Варя прочитала, что за игроком Томасом Брэди давно закрепилось прозвище «Том Гоут», где последнее слово вовсе не козел, а аббревиатура от «Greatest of all time». Вторая ссылка также вела на статью о Брэди. На всякий случай Варя пробежала глазами и по ней. Третья, четвертая и пятая перекидывали на порталы, посвященные гадательным практикам, шаманизму и народным поверьям. На одной из фотографий Варя увидела плоскую кость, покрытую иероглифами. Подпись гласила: «Традиционное гадание на костях животных». Просящий обращается к духам, чтобы те отвели от урожая град и саранчу. Похоже, мачеха не лгала. Версия с колдуньей и убийцей рассыпалась на глазах, но Варя совсем не чувствовала разочарования. Лишь облегчение. Да, она лишилась подозреваемой, но как же все таки хорошо, что тут не замешана азиатская вуду-шмуду, и беременная жена отца вовсе не воплощение зла, а просто напуганная женщина. Шагая к метро, Варя позвонила Саре и все ей рассказала. Сестра долго сопротивлялась, не желая принимать факты, но доказательства в виде ссылок поколебали даже ее уверенность. «Может, вернешься домой?» — предложила Варя. «Джан не представляет опасности, а тебе надо учиться». Сара раздраженно фыркнула. «Ой, чья бы корова мычала! Об учебе-то! И возвращаться я не собираюсь. По крайней мере, пока. Мне и здесь неплохо. Тогда дай поговорить с Эдвардом». Варя старалась, чтобы голос звучал построже. «По видео. Мне надо хотя бы раз посмотреть на человека, с которым живет моя сестра. Он в колледже. А вообще, Ва...» Сара смягчилась. «У меня появилась обалденная идея. Давай я прилечу, мы соберем твои вещички и вместе рванем в Бостон. Поселимся в квартире Джан, откроем салон гадания на костях». Она хихикнула. Варя почувствовала нечто вроде дежавю. Поселиться вместе с сестрой на Бикон-Хилле... Она определенно слышала эту идею раньше, но не от Сары, а в собственной голове. Варя не помнила, чтобы озвучивала свои мысли сестре. Значит, они думают одинаково. Внутри разлилось приятное тепло. «Да, ты круто придумала». Варя позволила себе улыбнуться. «Мы так и сделаем, только позже. Ты же понимаешь...» «Да-да, твои бывшие, которые не отстают от тебя, даже будучи мертвыми», — проворчала Сара. «Тогда я тем более должна прилететь. Вам с Пашкой вдвоем не справиться. Дело хоть куда-нибудь движется». Нарезая круги возле метро, Варя сжато поделилась всем, что случилось за последнее время. Умолчала только о голосах и шантаже. Выслушав, Сара цокнула языком. «Короче, топчетесь на месте, я поняла. Ну, решено. Завтра вылетаю, послезавтра буду у вас. Пора заканчивать с этим и переезжать на Бикон». Варя вновь почувствовала благодарность. Сестра только что пережила сильнейший стресс, но готова примчаться в Москву и помочь с расследованием. Почему-то Варя не сомневалась. Как только Сара приедет, дело сдвинется с мертвой точки. Да и спокойнее будет. И за нее, и за себя, когда сестра окажется рядом. «Ты мое солнце», — выдохнула Варя в трубку. «И другого мне не надо». Спускаясь по эскалатору, она вставила наушники и включила одну из любимых групп Андрея. В ушах зазвучала надрывная... «Моя любовь кромешна, моя любовь кромешна. Ути-пути, какой мы нежный». Варя вспомнила, что не ответила Пашке и отправила ему несколько сообщений. О встрече с Я-Я, гадании Джан и Саре. Друг прислал много смайликов, противоположных по смыслу, и написал: «Я отъехал в Инст, скоро вернусь, все обсудим. Надеюсь, ты сейчас не пошлешь меня следить за Андрюхой». «Нет», — ответила Варя. Не убирая телефон, она зашла в чат с Андреем и написала: «Привет, мы можем встретиться и поговорить». Это нужно было сделать в самом начале, просто взять и рассказать обо всем, о мертвых бойфрендах и своем страхе за него, о допросе и Юриной лжи, о твари тоже. «Сегодня занят, помогаю дяде Феде по дому. Могу завтра в 22, нормально?» Уточнение о дяде заставило Варю в очередной раз удивиться, какой же Андрей нормальный, психически здоровый и эмоционально устойчивый. Он не обязан был объяснять, почему они не могут встретиться сегодня, но сделал это. «Отлично». Варя поколебалась. Где лучше признаваться, на нейтральной территории или в своих стенах? «Приедешь ко мне?» Андрей начал набирать ответ, но остановился. Через пару секунд пришло «да». Грустно улыбнувшись в экран, Варя убрала телефон. Завтра она постарается, очень постарается все сделать правильно. Не запороть разговор. А там будь что будет. Ей действительно нужно отпустить Андрея, и только правда поможет сделать это. Выйдя из метро на чистых прудах, Варя перебежала выгнутую дугу трамвайных рельсов и устремилась вперед по бульвару. На улице, наконец, стемнело, что позволяло идти посередине и не выискивать тень. Хохоча, Варю обогнали две девочки. Одна постарше и темненькая, вторая помладше и светленькая. Куртки были сняты и повязаны на поясах, из карманов торчали шапки и шарфы. Бросившись к листьям, девочки принялись сгребать их, подкидывать и кружиться. Варя, улыбаясь, замедлила шаг. Они с Сарой тоже делали так в детстве. И шапки прятали, и танцевали под самодельными листопадами, и смеялись. Беззастенчиво, звонко, запрокидывая голову назад. Сестры Астровы проводили на улице куда больше времени, чем другие дети. Никто не зазывал их на обед, никто не наказывал за опоздание. Отец работал с утра до ночи. Да и бабушка не торопилась выходить на пенсию, чтобы сидеть с внучками. Она навещала их пару раз в неделю, чтобы привезти полные кастрюльки и забрать пустые. У Вари и Сары были все шансы вырасти зависимыми от телефона и планшета. Отец работал программистом, и дома было полно техники. Но сестер она почему-то не привлекала. Там, в реальном мире, они строили шалаши, стаскивая ветки со всех окрестных дворов, проникали в чужие подъезды, обманывая: «Мама не открывает, пустите, пожалуйста». А потом бегали по этажам и обзванивали все квартиры. Увязывались за случайными прохожими и следили за ними, играя в детективов. Мир походил на большой заброшенный дом с множеством окон и дверей. Сюда влезаешь, отсюда выпрыгиваешь. Где-то, разумеется, подстерегали ржавые гвозди, но сестрам везло. Варе и Саре никто не говорил, что нельзя садиться в машину к незнакомцу или брать из чужих рук сладости. Чудо, что этого не произошло. Они бы точно взяли. Иногда бабушка выговаривала отцу. «Деньги есть, найми няню!» А то совсем от рук отбились. Ничего путного при таком воспитании не вырастет. «У нас все нормально», — упрямо повторялась в ответ. «Дело хозяйское. Твои дети не мои». Бабушка поджимала губы. «Принесла холодец. На пару дней хватит». Сара, укрывшись за креслом, чтобы бабушка не видела, изображала рвотный позыв. Когда сестры опять оставались одни, холодец приносился в жертву мусоропроводу. Лучше слопать наггетсы или лазанью. Морозильник всегда набит полуфабрикатами. Варя с 7 лет превосходно управлялась микроволновкой. Это было первое, чему ее научил отец после маминой смерти. Скорее всего, развитие клинической картины спровоцировал сильный стресс, пережитый в более раннем возрасте, сказал врач, поставивший Варе правильный диагноз. «Побойтесь Бога, какой стресс у ребенка! Кормили, одевали, пальцем не трогали!» — возмутилась бабушка. Она приняла слова доктора за камень в свой огород. Окутанная воспоминаниями, Варя сама не заметила, когда шла до дома. Приложила палец к замку, но привычный щелчок утонул в шорохе помех. «Убийца рядом», — раздалось над ухом. Голос был незнакомый. Грубоватый, тяжелый и звучал приглушенно, словно сквозь толщу воды. Вспомнить, кому он принадлежал, Варя не могла. Но сердце подсказало ответ. Ноги подогнулись, и Варя повисла на отворившейся двери. Метнула взгляд за спину — никого. Облизнув дрожащие губы, она мысленно решила, нужно собраться и поговорить с ним. «Захар?» — окликнула Варя. Из квартиры повеяло сыростью, мокрым деревом, влажной тканью. Опустив взгляд, Варя заметила, как к кроссовкам подбирается вода. Брови поползли вверх. Изо рта выскочило ругательство. Новый голос в голове, пугающее предупреждение, а теперь еще и потоп. Все напряжение, ушедшее после разговора с Сарой, вернулось и надавило на плечи. «Рядом это где? Может, в квартире? Заходить или не стоит?» Варя чуть шире открыла дверь. Рубашка прилипла к вспотевшему телу, язык — к пересохшему небу. По коридору, покачиваясь, плыла шляпа. Та самая, что слетела с Вариной головы в темной аллее.